Глава 10. Павел стоял возле свежей могилы на кладбище. На железный крест черного цвета была привинчена табличка с фотографией, с которой на парня смотрел его отец. Дул прохладный ветер, и небо затянуло тучами. В любой момент мог пойти дождь. Павел стоял и курил уже третью сигарету за 15 минут. Он не понимал, почему его так потянуло на кладбище. Павел сопротивлялся. Ведь они договорились со Степанычем, что он зайдет за ним, и они отправятся в соседнюю деревню к Лисе. В какой-то момент он просто собрался и отправился на деревенский погост. Рядом с могилой отца была и могила его матери. Он переводил взгляд с одной фотографии на другую и молчал. Ему не хотелось плакать, все эмоции будто исчезли. Он просто стоял и смотрел. Павел не заметил, как к нему подошел Степаныч и, встав рядом, сказал: «Я знал, что найду тебя тут. Значит, твоя связь с отцом и матерью гораздо больше, чем могло показаться. Знаешь, в древние времена язычники, которые очень тесно связывали свою жизнь с родом и предками, очень остро чувствовали эту связь. Они были уверены, что род и все предки помогают им и следят за ними. Но самый простой способ почувствовать эту связь сегодня, пожалуй, тут, у могил своих родных». Павел посмотрел на Степаныча и спросил: «А ты веришь в эту связь?» «Еще как. Не просто верю. Я это точно знаю. Связь существует». Степаныч закурил. «Ну что, пойдем к Лисе. Путь не близкий, и под дождь попадать не хочется». Степаныч сидел за круглым столом и пил горячий чай с печеньем. Павел сидел в кресле, а Лиса забралась на диван. Дом у Лисы с виду был небольшой, но внутри оказалось совсем иначе. Большая комната, тут стоял круглый стол на середине, угловой диван, два удобных кресла, большой шкаф с раздвижными дверями и телевизор на специальной тумбе. Еще была небольшая комната, в которую Павел не заглядывал. Она была закрыта, и это была спальня Лисы. Но самое интересное его ждало на кухне, которая была оборудована по последнему слову техники. Тут было буквально все, и даже немного больше. Как оказалось, Лиса очень любит готовить, и печенье, которое с удовольствием поглощал Степаныч, она испекла сама. Павел посмотрел на девушку, которая была одета в короткую футболку и шорты, и сказал: «Здорово у тебя тут. Я даже и не ожидал». «А ты думал, мы тут дурни деревенские и в лаптях ходим?» Павел смутился и покраснел. Он вздохнул и ответил: «Мне, между прочим, в городе не очень не нравилось. Там люди не настоящие, что ли. Много лицемерия, много ненужной суеты. И про деревенских я плохо никогда не думал. Вот, например, в армии деревенских гораздо больше ценят, чем городских». Степаныч сунул в рот печенье, запил чаем и обратился к Лисе. «Слушай, а кто, кроме упырей, к тебе придет?» «Я позвала молодую ведьму. Звонила и старухе, но она, как всегда, сказала, что ей одной хорошо. А если молодому надо...» — Лиса кивнула на Павла. «То пусть он сам к ней придет. Короче, она, как обычно, старая, нелюдимая, сварливая. Один из упырей улетел в Таиланд. Не загорать, конечно. У него же там друган живет. Ну, ты и сам знаешь. Алиса обещала прийти. Санька, как всегда, сказал, что если сможет, то обязательно придет познакомиться». В этот момент в дверь постучали. Лиса легко соскочила с дивана и грациозно прошагала открывать дверь. Павел невольно задержал свой взгляд на стройных ногах Лисы. Степаныч заметил это и, улыбнувшись, тихо сказал: «Красавица она. Но это ты еще остальных не видел». В комнату вошли трое. Высокий, худой, молодой парень. У него были длинные волосы, бледная кожа, глаза серого цвета. И Павел обратил внимание на его пальцы на руках. Они казались длиннее, чем у обычного человека. Рядом с ним стояла девушка. Выглядела она чуть старше парня, у нее были короткие волосы черного цвета, пухлые алые губы, которые выглядели ярким пятном на бледном лице, чуть курносый нос и большие голубые глаза. Действительно красивая девушка. Это явно были упыри, и держались они скованно, даже с опаской. За ними стояла блондинка. Та самая, которую Павел видел, выходя из магазина, и которая ему показалась знакомой. Возможно, именно так проявляется его способность видеть нечисть. Будто узнавание какое-то. Они прошли к столу, вокруг которого были расставлены стулья, и расселись на них. Первая заговорила крашеная блондинка. Голос у нее был приятный. «Меня зовут Милана. Хотя сейчас по паспорту я Марина. Живу уже 8-й десяток лет. Поэтому документы, как и внешность, пришлось немного подкорректировать». Павел отметил, что уж на 80 она точно не выглядит. Потом встал парень. «Меня зовут Савелий. а мою супругу Катерина. Мы живем тут очень давно. Вообще не состоим, и замечаний со стороны кураторов никогда не имели. Парень сел обратно на стул. Его жена сверлила парня взглядом, который встал из кресла, подошел к купырю и протянул ему руку. Савелий пожал парню руку. Вопреки ожиданиям, рука не была холодной, и Павел сказал: «Я Павел, сын прошлого куратора. Откровенно говоря, ничего про нечисть не знал, и чем мой отец занимался, я тоже не знал. Я надеюсь, что проблем не возникнет, и вы будете мне помогать в моей работе». Милана засмеялась и, глядя на Павла, сказала: «Вообще нам не очень нравится, когда нас называют нечисть. Лучше говорить нелюди. И вот еще что. С чего ты, Паша, взял, что мы станем помогать? Уж скорее наоборот. Нам невыгодно помогать тебе. На нас наложено немало ограничений, и сейчас мы лучше воспользуемся ситуацией, чтобы эти ограничения нарушать для своих целей и выгоды». Павел заглянул в зеленые глаза девушки и, чуть улыбнувшись, сказал: «Я многого не знаю, и многому еще мне предстоит научиться. Но могу сказать одно». Павел резко схватил девушку за шею, сдавил горло девушки пальцами. «Я уж точно знаю, что убить тебя смогу одним движением. Просто сверну шею. И несмотря на то, что ты ведьма, ты погибнешь при такой травме. А еще я очень быстро учусь. Меня злить не надо. И твоя милая мордашка меня не заставит расслабиться. Но не хочу я начинать наше знакомство с конфликта». Ведьма захрипела, и Павел отпустил девушку. Он вернулся в кресло, сел в него и обратил внимание на то, что Степаныч смотрит на него и одобрительно улыбается. Лиса, которая стояла в дверном проеме, сказала: «Ну и замечательно. Знакомство, так сказать, произошло. Сейчас я подам ужин. Паша, поможешь мне?» Павел кивнул. «А ты, Милана, веди себя прилично в моем доме. И не стоит нарываться. А то ты уже однажды нарвалась». Павел вновь встал, чтобы отправиться с Лисой на кухню, и заметил, что Милана при упоминании того, что однажды она уже нарвалась, чуть сморщилась. А еще он заметил, что в правой руке у нее зажат маленький мешочек с завязками серого цвета. Он прошел вслед за Лисой на кухню. Девушка открыла духовку, достала из него запеченную курицу и тихо сказала: «Ты, конечно, молодец, что Миланку на место поставил. У нее язык часто работает быстрее, чем мозги. Но только рисковал ты сильно. У нее в руке с самого момента, как она переступила порог, был зажат мешочек с порошком. Это дурман. Кинула бы она его тебе в лицо, и ты в отключку провалился бы на пару дней. А потом бы у тебя такое похмелье было, которого ты не чувствовал никогда. Я слышала, что от этого дурмана даже умирают в мучениях. Все зависит от ингредиентов, которые она намешала. И, кстати, помой руки с мылом. Ведьмы, бывает, всякое на тело себе наносят. Есть у них такая привычка. Прикоснешься к ней и можешь влюбиться в нее. Правда, на недельку всего. Но опытная ведьма за неделю из этого все возможные выгоды выжмет».